Вот то, ради чего, собственно, люди потребляют там ЛСД, страшно, вот идут на смерть, наркотики, почему они прыгают с парашютов, почему они идут наемные солдаты там, и так далее, в экстремальные точки там едут и так далее. То есть ради определенного праздника, вот ради вот праздника с большой буквы, праздника вот какого-то такого, вот, экстремального, экзистенциального какого-то, не знаю, мистического праздника. Потому что если праздника нет, то эта жизнь нахуй не нужна.